Конечно, всегда есть люди принципиально не разговаривающие с копами, но вообще-то таких меньшинство. В основном жители района все-таки считали, что убийство 14-летнего подростка, не входившего ни в какие банды, нельзя оставлять безнаказанным. И потому свидетелей сдали без всяких заминок. Уже через 2 часа после обнаружения тела Ниала в полицейский участок Южного отделения прибыли для допроса Садик Ахмед и Ибрагим Муссави. Сэм, оставив мать Ниала в компании Стейси и сотрудницы отдела по работе с семьями погибших, быстро обсудил с Полой тактику допроса. Им не хотелось разделяться и вести допрос на пару с незнакомым копом. Конечно, они могли взять на себя одного свидетеля, а второго отдать на растерзание совершенно неизвестным им детективам из Южного отделения. «Ну, к чему ты склоняешься?» — спросил Сэм. «Ты посмотри на их досье. Мусави уже 5 раз арестовывали. За всякую мелочь, но тем не менее. Он бывал в суде, знает всю систему изнутри. Он уж точно из кожи вон не будет лезть, чтобы нам помочь. Другое дело Ахмед, он совсем неопытный. Его ни разу не задерживали, не говоря уж о предъявлении обвинений. Ему неприятности ни к чему. Давай возьмем его на себя, а Мусави оставим местным ребятам. И пожелаем им удачи», — предложила Пола. Ахмед уже ждал их в допросной. Долговязый и тощий, он был одет в свободный балахон с капюшоном, дизайнерские джинсы, висящие низко на бедрах, и обут в чересчур большие для него модные кеды с развязанными шнурками. На шее у него висела золотая цепочка. «Наряд тянет на 100 фунтов», — прикинула Пола. Такого она не ожидала. Отец мальчика работал в местной забегаловке, а мать сидела дома с 5 детьми. Что-то не похоже, чтобы они давали Ахмеду много карманных денег. Сэм назвался сам и представил Полу. «Мне нужен адвокат, ясно?» — буркнул Садик. Пола горестно покачала головой. «Ну вот смотри, что ты наделал», — с упреком сказала она. «Мы даже не успели узнать у тебя имя или адрес, а ты уже ведешь себя так, как будто в чем-то виноват». «Ни в чем я не виноват. Мне нужен адвокат, я знаю свои права. Я несовершеннолетний, и вы должны допрашивать меня в присутствии взрослого». Узкое лицо Садика перекосилось от злобы, губы презрительно искривились. «Садик, успокойся», — вмешался Сэм. «Никто и не думает, что ты причастен к смерти Ниала. Просто мы знаем, что ты был тогда на остановке, и хотим узнать, что там произошло». Ахмед нарочито безразлично повел плечами. «Я не обязан ничего вам говорить». «Он прав», — заметила Пола, обернувшись к Сэму. «Он ничего нам не должен». «Как думаешь, во что превратится жизнь Садика, когда соседи узнают, что он при желании мог посодействовать поимке убийцы, но не стал этого делать?» «Он, наконец, получит по заслугам», — мило улыбнулся Сэм. «Вот так, Садик. Сейчас, наверное, тебе представился уникальный случай. Ты можешь оказать себе услугу, да еще и копов против себя не настраивать». Недобрый тон Полы резко контрастировал с мягкими, в общем, словами. «У нас нет времени с тобой цацкаться, потому что этот хмырь вскоре убьет снова. И на этот раз его жертвой можешь оказаться ты сам или кто-нибудь из твоих братьев». Ахмед взглянул на нее. На его лице явственно читалась бурная работа мысли. «То есть, если я вам, уродам, все скажу, вы от меня отцепитесь?» Наклонившись вперед, Сэм схватил наглеца за балахон, чуть не стащив его со стула. «Еще раз назовешь меня уродом и очнешься в приемном покое больницы. Усек?» Парень в ужасе распахнул глаза и в поисках опоры засучил ногами по полу. Сэм отпустил Садика, и тот, пошатнувшись, рухнул обратно на стул. «Мать твою!» — ошарашенно пробормотал он. «Видишь, Садик», — медленно покачала головой Пола, — «надо было меня слушать. Ты бы лучше говорил с нами повежливее, а то не успеешь оглянуться, а детектив Эванс уже обвинит тебя в оскорблении полицейского. И тогда адвокат тебе точно пригодится». «Ну так что, во сколько вы с Ибрагимом пришли на автобусную остановку?» «Около 2:30», — поколебавшись, ответил Ахмед и взглянул Поле в глаза. «Где-то без 24. И куда вы с ним собирались?» «В центр, просто прогуляться, ничего такого особенного». «Ага. И обчистить пару карманов у зевак. Долго вы там уже простояли, когда появился Ниал?» «Только-только пришли». Ахмед вновь откинулся на спинку стула, изображая из себя крутого чувака. «Вы с Ниалом были знакомы?» — уточнил Сэм. «Ну, я знал, кто он такой», — пожал плечами Ахмед. «Но мы не тусовались вместе, ничего такого». «Вы с ним говорили?» — спросила Пола. «Возможно», — вновь пожал плечами Ахмед. «Какой еще возможно?» Говорили или нет? Ибрагим его спросил, типа, куда собрался, а он начал гнать пургу, будто едет в город тусоваться со своими корешами. Только мы знали, что никаких корешей у него и в помине нет, так что все это полное фуфло. Но Ибрагим и сказал ему, что это все туфта, потому что друзей никаких у него нет. Скромное обаяние буржуазии, — пробормотал Сэм. Чего-чего? Да ничего. Ну и что Ниал вам на это ответил? Ни хрена не ответил. Ахмед поковырял в ухе и внимательно изучил палец. Там как раз эта тачка подъехала. Что за тачка? — спросила Пола. Серебристая такая, — ответил Ахмед. Пола думала, что он добавит что-то к этому описанию, но парень молчал. — И все? Наверняка ты не только это заметил. — А хрена ли мне ее рассматривать? Старое дерьмо, а не тачка. Средний хэтчбек серебряного цвета, совершенно никакая машина. Вообще не на что смотреть. Ну и что произошло потом? Потом водитель опустил окно и сказал что-то типа «Ты ведь Ниал, верно?» Он назвал Ниала по имени. Если Ахмед не врал, то, выходит, это была тщательно спланированная ловушка. — Ну, а я о чем? — закатил глаза Ахмед. — Он так и сказал, Ниал. — И что дальше? — встрял Сэм. — Хорошо бы он заткнулся, — подумала Пола. — Хорошо бы на его месте был детектив из южного отделения, которого она могла бы заткнуть сама. Ниал просунул голову в окно, так что часть их разговора я вообще не слышал. Ниал, кажется, спросил у чувака, как тот узнал, где он будет, но что тот ответил, я не расслышал. «Но почему? Все всегда так получается», — тоскливо подумала Пола. «Шаг вперед, шаг в бок и два назад». «Судя по голосу, каков собой был этот водитель?» «В каком смысле, судя по голосу?» — непонимающе посмотрел на нее Ахмед. «У него был акцент. Ну, какой голос? Высокий, низкий? Говорил грамотно или нет?» Пола видела, что Ахмед с трудом пытается припомнить, как же звучал голос водителя. Значит, грош цена будет его воспоминанием. Ну, не очень низкий. Обычный такой, как у всех нормальных людей. Но он говорил, как мои родители. То есть он старый, не как мы. Ты не успел его рассмотреть? Не особо. На нем была кепка и волосы длинные, каштановые, прям до плеч. Скорее всего, парик. А что за кепка? Какого цвета? Может, на ней был лейбл? Серо-голубая. Да я ее не рассматривал, понимаете? С какой стати? Какой-то чмырь остановился и заговорил с парнем, которого я почти не знаю. С какого перепугу мне вообще обращать на них внимание? Ахмед тяжело вздохнул. Какая-то херня. И что случилось потом? Ниал залез в машину, и они уехали. Вот и все. Этим информативная часть показаний Садика Ахмеда и ограничилась. Они помариновали его еще немного, дожидаясь показаний от второго свидетеля, который сообщил полиции еще меньше. В любом случае, задерживать Ахмеда и Мусави у них повода не было, так что их отпустили с миром. Парни поплелись по улице в своих полуспущенных джинсах, в балахонах с накинутыми капюшонами. Пола смотрела им вслед.